Глава 34. Павший не считается мертвым. Не оставляйте врагу стеков. У каждого из спецподразделений есть свои традиции. Они есть и у корпуса посланников. Однако следовать им все труднее и труднее, учитывая развитие современного оружия. Сян Сяпина разметала ультралазерами, оставившими от человека пятно метров 10 в диаметре, на полу и на стенах коридора. Осталась только жижа, такая, как на лице Депре, и больше ничего. Вдвоем мы прошли по луже туда и обратно, стараясь ботинками нащупать что-либо твердое. Мы не нашли ничего. Минут через 10 Депре сказал то, что было и так ясно. «Похоже, теряем время». «Да». Склонив голову на бок, я прислушался. Будто колокол зазвонил. «Думаю, Вонг Сават права. Мы под обстрелом. Уходим?» Тут я вспомнил о переговорном устройстве и поднял его к уху. Тот, кто орал на нас в прошлый раз, уже замолчал. Канал был чист. В эфире раздавалось лишь мяуканье помех. «Ковач на связи!» «Повторяю, Ковач на связи, доложите обстановку!» После долгой паузы из гарнитуры послышался хриплый голос судьяти. «Вилли, запуск, Шай, Тел...» «Не слышу тебя, Маркус, что с обстановкой? Нас атакуют?» Взрыв помех, словно два или три собеседника пытались говорить одновременно. Я ждал. Наконец послышался голос Вардени, почти ясный. «Опас. Мы любой безоповтор не опас». Зал вновь наполнило звуком, словно наверху ударили в гонг. Я с сомнением уставился глазами в пол. «Говоришь, безопасно?» «Такой опас нет, Чай, не опас». Я посмотрел на Депре и недоуменно пожал плечами. «Что-то новое. Так что, возвращаемся?» Я огляделся, бросив последний взгляд на размазанные по коридору останки. Затем посмотрел в окровавленное лицо Люка. Решено. Наверное, да. Это делянка Тани Вардени. И пока она не ошибалась. Там на площадке сияла в полной боевой готовности марсианская информационная система. Люди стояли под ней, как верующие перед явлением чуда. Оно и понятно почему. Вокруг центральной конструкции в воздухе повис целый массив из экранов и панелей. Некоторые из них походили на известные нам системы боевого управления. Другие не следовали привычной для нас аналогии. Современная техника позволяла человеку видеть бой одновременно с множества направлений, детализируя любое изображение быстро и без особых усилий. Подсознание посланника усиливало эффект от применяемой техники. Но при взгляде на громадное информационное полотно марсианской системы я слегка растерялся. Повсюду виднелись информационные отметки. Непонятные изображения, несомненно, относившиеся к спектаклю, развернутому в окружающем космическом пространстве. Но среди всего этого великолепия попадались целые участки, где изображение не было видно или оно менялось с частотой, неуловимой для человеческого глаза. Я не понимал. Вижу ли целостное изображение или часть дисплеев попросту неисправна. Часть загадочного оборудования выдавала совершенно понятную телеметрию реального времени, многоцветные спектрограммы и траектории полета. Другие экраны представили аналитические модели динамики столкновения в целом, координаты то и дело происходивших взрывов и какие-то графики, часть из которых соответствовала, возможно, значению градиента гравитационного поля. Центральный экран ежесекундно обновлял изображение атакующей стороны. Его тень скользила по кривой, следуя гравитационному полю с хищными, выставленными как у хирурга инструментами и эллиптическими формами, ясно определившими военное назначение корабля. В подтверждение этой мысли закачался пол под ногами. На одном из экранов, показывавших изображение в неизвестной пока области спектра, в пустоте космоса вдруг заморгало направленное на нас оружие противника. Высоко над прозрачным куполом с ярким свечением задрожал силовой экран. Корабль содрогнулся. «Назначение...» Я почувствовал, как по мере непонимания пухнет мой мозг. «Не представляю, что это такое?» Просто сказала Сунь, как только я оказался рядом. Казалось, она в трансе от увиденного. «Это оружие действует со сверхсветовой скоростью, движется на расстоянии одной астрономической единицы, а мы получаем удары практически мгновенно, хотя никаких повреждений пока нет». Вонг Сават кивнула. «Предварительный маневр. Думаю, имеет цель сбить с толку защитную сеть, возможно, рот гравитационного оружия. Кажется, такими исследованиями занималась Митома». Она замолкла. «Смотрите, идут торпеды. О, многовато для одного залпа». Она оказалась права. Пространство перед атакующим кораблем было сплошь заполнено золотистыми трассами. Столь плотно, что их изображения накладывались, делая картинку неразборчивой. Детали тут же проявлялись на втором экране, и я увидел, как нападавшая волна встретилась с противодействием. Оборонявшаяся сторона маневрировала, да и зона конфликта растянулась на миллионы километров. Сунь с удивлением покачала головой. «Неужели они тоже сверхсветовые? На экране мы увидим скорее последствия. Думаю, все уже кончилось». Корабль не сильно дрожал, словно испытывая толчки с множества направлений сразу. Внешний экран опять заискрился, и в этот раз я почувствовал, как через него в долю миллисекунды прошла какая-то темная энергетическая масса. Вонг Сават с явным удовольствием прокомментировала. «Противозапуск. Снова то же самое». Действие пошло слишком быстро, чтобы его видеть. Все равно, что пытаться отследить трассу лазерного импульса. На экране эта волна была окрашена в фиолетовый цвет. Встречаясь с золотистыми искрами, она генерировала множество вспышек, тут же пропадавших в чернильной пустоте. Пространство между враждующими кораблями постепенно расчищалось. Вонг Сават глубоко вздохнула. «Прекрасное зрелище. Чертовски красиво». Я очнулся. «Таня, я слышал слово «безопасно». Или показалось? Ты имела в виду вот это?» Я сделал жест в сторону сражения, сверкавшего у нас над головами всеми цветами радуги. Археолог не ответила. Она неподвижно стояла, глядя на залитое кровью лицо и одежду Депре. Вонг Сават ткнула пальцем в один из дисплеев с замысловатыми траекториями. «Коуч, расслабься. Это две кометы. Они сталкиваются с заранее известной периодичностью, наносят удары друг другу, а затем расходятся и так далее». «Кометы?» Пилот развела руки в сторону. «Оборонительные системы автоматические и стоящие на протяженных орбитах. Это замкнутый цикл. И, судя по всему, так происходит уже тысячи лет». «А что с Яном?» – спросила Вардени, голос ее дрожал. «Он съехал, пока нас не было рядом. Вдруг меня как током ударило. Он прошел ворота. Вы это видели?» «Да. Тютелька в тютельку». Неожиданно ядовито сказала Вонг Сават. «Мужики умеют пилотировать, когда захотят. Черт, это был мой корабль!» «Он был напуган», — без всякого выражения сказала археолог. Депре взглянул на нее через кровавую маску. «Мы все были напуганы, госпожа Вардени. И это его не извиняет». «Дурак!» — она обвела нас полубезумными глазами. «Вы все гребаные идиоты! Он боялся не этого! Чертово представление! Он боялся вот кого!» Она наставила на меня палец и пригвоздила взглядом. «Где Сян?» – наконец спросила Сунь. В этом сверхпредставлении чужих технологий никто и не вспомнил про обычно молчаливого ниндзя. «Отчасти размазан по люку», – грубовато ответил я. «Остальное прилипло к полу у входа в причальный порт. Спасибо ультралазерам на Гине. Вероятно, он напугал Яна. Не так ли, Таня?» Вардени спрятала глаза. «А его стек?» Лицо судьяти не выражало ничего. Но я и не нуждался в картине его внешней реакции. Волчьи импульсы пытались сделать со мной то же самое. Хотелось оскалить клыки. «Упакуйте и заберите стеки с собой». Я легко справился с рефлексами и отрицательно покрутил головой. «Маркус, это ультралазеры». Он получил залп в упор. «Но Шнайдер...» Голос Вонг Сават дрогнул, однако она продолжила. «Я надеюсь...» «Забудь о Шнайдере. Он уже мертв. Он реально мертв». Их взгляды сосредоточились на мне, как и не желающий поверить взгляд в Ордене. Я заминировал топливо на Гине, поставил на детонацию с условием ускорения в планетарной гравитации. Он испарился в момент прохождения ворот. Ничего не осталось. Над нашими головами сошлись в механическом танце две новые волны золотистых и фиолетовых стрел. Сверкая, одна стирала другую. «Ты взорвал Нагини? Уничтожил мой корабль?» Нетрудно понять, какие чувства владели пилотом, но внешне Вонгсават казалась почти спокойной. Депре вполне здраво заметил. «Раз от Нагини ничего не осталось, вероятно, Каррера посчитает нас мертвыми». Хэнд смотрел на меня с тем же видом, какой был у него около зарослей Сонгспира. «Возможно, если Каррера действительно ждет нас за воротами, если наш посланник не играет в свою игру». «Хэнд, что такое? Неужели успел войти в долю со Шнайдером? Вы же шли в паре». «Ковач, о чем ты говоришь?» «Возможно, нет. Я не был уверен, к чему склониться». «Каррера придет в любом случае. Таков способ его мышления. Он захочет увидеть корабль. У него должен быть способ борьбы с нанобами. Но пока он остается на месте, видит, как падают на песок обломки Нагини и как по нашу сторону ворот идет полномасштабный военный конфликт, что на время охладит его пыл и даст нам фору». «На что нам фора?» – спросил судьяти. Наступил переломный момент, и в ход пошла пресловутая интуиция посланника. Периферийное зрение докладывало о выражениях лиц и позах, оценивая степень лояльности или недоверия. Ограничивая эмоциональный фон, я оставлял лишь то, что могло пойти на пользу ситуации, и гасил остальное. Отказавшись от волчьего понимания лояльности, я смягчил то, что еще витало в пространстве между мной и Вардене, и опустился в холодную определенность момента. Момента истины. Посланник. Время действовать. И время сыграть последнюю карту. Прежде чем заминировать Нагини, я снял со спасенных тел скафандры и спрятал их в нише ближайшего зала, первого за причальным портом, кроме одного, с пробитым шлемом. Остальные вполне пригодны к использованию. Нужно их просто зарядить. Воздушные баллоны накачаются сами из окружающей нас атмосферы. Достаточно включить клапан. Уйдем в два приема. Один из первых вернется со скафандрами и заберет остальных. «И это в предположении, что Каррера ждет нас за воротами. Не думаю, что это правильно», – язвительно заметила Вардене. Я спокойно ответил. «Я не говорил, что мы уйдем сейчас. Предлагаю пойти за скафандрами и забрать их, пока есть такая возможность». «Но что, если Каррера окажется на корабле? Что тогда делать будем? Прятаться?» Лицо Вардене снова исказилось ненавистью. Я ждал этой реакции. «Да, именно так. Предлагаю спрятаться и подождать. Команда, высаженная на борт, должна иметь средства, чтобы локализовать нас у причального порта. Они не должны найти ничего, что подтвердило бы наше присутствие здесь. Что логически означает факт нашей смерти. Таким образом, Каррера выигрывает чистую. В соответствии с общим планом он сбрасывает заявочный буй и уходит, потому что не располагает ни людьми, ни временем на захват корабля длиной в 50 километров». «Нет, не располагает», – согласился судьяти. «Но оставить небольшую группу прикрытия». Я успокоил аудиторию. «Тогда мы убьем их. Не сомневаюсь, что по другую сторону ворот будет стоять второй заслон», – причально сказал Депре. «И что? Господи, Люк, ты ведь этим зарабатываешь, нет?» Профессиональный убийца только улыбнулся в ответ. «Да, но мы едва переставляем ноги, а ты ведешь речь о свежайших бойцах клина. Здесь оставят человек 20 и столько же по ту сторону ворот». «Не верю, что мы на самом деле...» По корпусу прокатилась дрожь, заставив Хэнда и Вардене споткнуться, стоя на месте. Остальные устояли благодаря своей подготовке, однако... Корабль застонал всеми своими фибрами. На этот стон едва слышимым низким звуком отозвались Сангспиры. Внутри появилось нехорошее предчувствие. Что-то здесь не так. Взглянув на экран, я увидел, что атака уже захлебнулась. на сей раз чуть ближе, чем при первой волне. «Когда меня не было, вы решили, что мы в безопасности, правильно?» «Ковач, мы действительно пришли к такому выводу». Стараясь говорить убедительнее, Вонг Сават кивнула на Сунь и Вардене. Системный аналитик утвердительно наклонила голову. Вардене продолжала упрямо сверлить меня глазами. «Судя по состоянию друзей, подвешенных над нами, они находятся здесь приблизительно 12 столетий. Нам известен и возраст наиболее молодых развалин Санкции 4. Отсюда вывод. Нападения, подобные нынешнему, происходили по меньшей мере 100 раз. И без какого-либо успеха. Снова предчувствие беды. Обостренное чутье посланника опять напомнило о себе. Я кожей чувствовал что-то не так, и дело плохо. Казалось, обоняние уловило запах гари. Ловят несущую чистоту. Цонгспиры. Время замедляет ход. Я посмотрел на экраны. Пора уходить отсюда. Ковач? Нужно уходи. Я почувствовал, как слова сами сорвались с пересохших губ, словно против воли, и остановились. Атакующая сторона сделала новый, по-настоящему сильный ход. Из передней части их корабля словно вылетело что-то живое. Казалось, это была бесформенная и турбулентная клякса черного цвета. Словно на нас устремился сгусток ненависти. На втором экране было видно, как черное образование пожирает космос, оставляя после себя волну сокрушенного пространства. Чтобы понять сущность явления, не стоило напрягаться слишком долго. Гиперпространственное оружие. Плод неслабой фантазии и тайная мечта любого большого начальника из флота протектората. Корабль. Марсианский корабль содрогнулся. Теперь я точно знал, что второй, не похожий ни на что, был вовсе не марсианским. Наш корабль запульсировал так, что меня едва не вывернуло наизнанку. С нестерпимой силой заныли все до единого зубы. Закачавшись, я опустился на одно колено. Перед столкновением в космос что-то ушло. Нечто бурлившее, сгибавшее и широко раскинувшееся в пространстве. Словно готовое взорваться. Я слышал, как напряжение отдавалось в корпусе корабля. И казалось, вибрация эта выпадала прямо из окружавшего нас реального пространства. Экранная проекция черной кляксы распалась, испуская во все стороны странного вида осколки. Я увидел, как засветился внешний экран, дрожа и падая, словно пламя гаснущей свечи. Корабль закричал. Невозможно описать этот крик. Модулированный высокой частотой, он проникал повсюду. Казалось, источником звука являлся сам окружавший нас воздух. Сравнение с ним не выдерживало эхо от ультралазеров на Гине. И там, где звук их залпа фильтровался и затухал, крик этот разрезал череп, прорезая насквозь вообще все, как лазерный скальпель. Успей я зажать уши, это не принесло бы никакого облегчения. Но я не мог удержаться. Крик нарастал, потом навалился всей силой и наконец укатился прочь, оставив после себя лишь агонизирующие и слабые отзвуки. Часть исходила от тревожных сигналов информационной системы, а часть была осколком едва слышного эха принадлежавшего. Осматриваясь, я покрутил головой. Зарослям Цонгспира. Сомнений не оставалось. Цонгспиры, впитавшие крик корабля, воспроизводили его как тихий, словно бы свистящий в обломках скал ветер. Их нестройное звучание могло даже сойти за музыку. Но то был чистый тон. Казалось, им сверху кто-то отвечал. Подняв глаза, я подумал, что вижу метнувшуюся в сторону тень. Снаружи встал на место защитный экран. «Черт!» – пробормотал Хэнд, поднимаясь на ноги. «Что это было?» «Заткнись!» Я начал вглядываться туда, где видел тень. Но звезды уже залили фон своим сиянием. Немного левее висела одна из мумий, тупо взиравшая на меня сквозь информационные экраны. Кругом тихо завывали сонгспиры. И от их досадного звучания начиналось изжога. Опять то же самое ощущение. Дрожь. Где-то внутри корабля. Словно зудящая дрожь под ногами. «Отвечаем на огонь», — сказала Сунь. На экране показалась темная масса, извергнутая невидимой внутри батареи марсианского корабля. На сей раз выброс занял больше времени. «Потрясающе», — сказал Хэн. «Поверить не могу!» «Лучше поверь», — посоветовал я без всякого выражения. Но ощущение катастрофы не проходило. Его заслонило эхо ответного выстрела. Оно даже усилилось, и этому ощущению не мешало подсознание посланника, занятое своими делами. «Оно идет на нас», — предупредила Вонг Сават. «Заткните уши!» На сей раз нападавший корабль сократил дистанцию прежде, чем марсианская защитная система смогла перехватить и рассеять его залп. Ударной волной нас бросило на пол. Такое ощущение, словно весь корабль перекрутился, как белье, из которого отжимают воду. Солнце сместилось в сторону. Защитный экран упал и остался в этом положении. Ожидая нового крика, я схватился за голову и вместо крика услышал долгий и низкий плач. Внезапно почувствовав, будто по рукам и груди пробежали маленькие коготки. Сонгспиры поймали и воспроизвели звук более высоким голосом. Не как эхо, но скорее как собственное его подтверждение. Услышав, как кто-то присвистнул, я оглянулся и увидел Вардени, неверящими глазами уставившуюся в потолок. Подняв голову, я увидел ту самую тень, порхавшую над верхними информационными дисплеями. «Что это?» Голос Хэнда оборвался, когда слева и сверху скользнула новая тень, быстро начав танец рядом с первой. Нырнув ниже, первая тень принялась кружиться возле трупа марсианина. Взглянув на Вардени, я увидел ее глаза. «Нет, нет», — шептала она. «Этого не может быть. Но... этого не может быть». Но это было. Затем они стали появляться опять и опять, падая вниз со всех сторон от прозрачного купола. Они скользили по невидимым кривым, затем принимали видимые трехмерные формы и стряхивали с себя те конвульсивные искажения, что были следствием полученных по пути ударов. Сперва тени падали вниз на уровень пола, потом они взлетали, описывая круги около центральной конструкции. Казалось, специально они не стремились избегать встречи с нами, но ни разу никого не коснулись. Летая над нашими головами, тени почти не влияли на дисплеи. Они вызывали лишь небольшую рябь в момент пролета сквозь их экраны. Некоторые случайно вылетали сквозь прозрачный купол в космос, но тут же возвращались обратно. Многие оказались в куполе, влетая по тому же коридору, через который первыми вошли мы. Пространство внутри купола стало чересчур оживленным. Издаваемые ими звуки походили на тот низкий плач, что корабль пропел в последний раз. Тот же звук негромко издавали росшие по полу сонгспиры. И его же я поймал в переговорнике. В воздухе витал запах вишни с горчицей, смешанный с каким-то другим, отдававшим гарью и старостью. В окружавшем корабль пространстве исчезли гиперпространственные искажения и вспышки. Защитный экран встал на свое место, покрасившись в новый, более фиолетовый оттенок. Корпус марсианского корабля вновь содрогнулся. Его батареи последовательно наносили удары. Пропало и ощущение физического дискомфорта. Осталась только боль в груди и чувство давления где-то за глазами. Показалось, что площадка стала гораздо больше, и остальные находились от меня на расстоянии слишком далеком. Я был уверен в том, что плачу, хотя глаза оставались совершенно сухими. «Ковач!» Я повернулся, чувствуя, будто проваливаюсь в ледяную воду. И тут увидел Хэнда, достававшего из кармана контактный разрядник. Как я сообразил позже, дистанция составляла менее 5 метров. Сделав выпад, я грубым приемом блокировал его руку, державшую разрядник. Затем локтем нанес удар в лицо. Вскрикнув, Хэнд упал, и разрядник отлетел в сторону. Наклонившись над Хэндом, я расплывающимся взглядом попытался найти его горло. Меня отстранила его слабая рука. Хэнд что-то прокричал. Правая рука сжалась, превращаясь в карающий меч, в то время как нейрохимия отчаянно пыталась сфокусироваться на противнике. «Где умерли? Ты, гребаный идиот!» Я отвел руку для последнего удара. Хэнд плакал. Все расплывалось, слезы в глазах. Я стер слезы, моргнул и на мгновение увидел его лицо. По щекам Хэнда струились слезы. Он не мог даже говорить. «Что Ослабив хватку, я ударил его по лицу. «Повтори, что ты сказал!» Проглотив рыдание, Хэнд глубоко вздохнул. «Застрели меня! Застрели всех! Подними разрядник, Ковач!» Это убило других. Я почувствовал, что мое лицо заливают слезы, переполняя глаза. Услышал, как в горле рождается звук, которым отзывались сонгспиры. Они записывали вовсе не голос корабля, а плач его огромной команды. Стоны миллиона погибавших здесь существ. Меня обжигала боль о погибших марсианах. Чужая боль, хранившаяся здесь и не имевшая смысла нигде, кроме как у костра в Митчем-Пойнт. В груди застряло холодное, совершенно нечеловеческое ощущение. Оно рвало внутренности и никак не хотело уходить. Я понимал, что это не совсем точно настроенный, впервые услышанный здесь звук вот-вот разорвет мне сердце. Внезапно показалось. Мимо промчалось что-то черное на мгновение, окутав с головой. Надо мной по кругу с пронзительным криком запорхали тени. «Давай же, Ковач!» Шатаясь, я встал. Нашел свой разрядник, сделав один выстрел в Хэнда, потом оглянулся, пытаясь найти остальных. Качавшийся, будто дерево, обхвативший голову руками Депре, Сунь, осевшая на колени, между ними Судьяти. Из-за набегавших слез я видел его нечетко. Вардени и Вонгсават. Слишком далеко, так далеко идти. В невыносимой тоске по нестерпимо яркому свету. Подсознание посланника цеплялось за перспективу, сбивая эмоциональный фон, наведенный окружавшим меня воем. Дистанция сокращалась. Возвращались ощущения. С преодолением психического барьера и включением функции над головой усилилась пляска черных теней. Казалось, я вдыхал их. Так же, как на Гайерлене 20. Казалось, они разъедали что-то внутри. Гораздо глубже моей осознанной психики. Я чувствовал, как копились повреждения и как приближался конец. Подняв разрядник, я начал стрелять. Депре готов. Судьяти, повернувшийся ко мне одновременно с падением люка, неверие в глазах. Готов. За ним на коленях Сун Лепин. Глаза полузакрыты. Рука тянется к лицу. Системный анализ – последнее средство. Она поняла все. Только разрядника не нашлось. Не знала, что он есть у других. Зашатавшись, я чуть не упал, что-то крича. Беззвучно из-за нового приступа рыданий. Ствол соскочил с подбородка. Я промазал. Еще раз. Теперь поближе. В горле захлюпало. Небольшая слабость. Я упаду в океан рыдания, о котором пели сонгспиры. Рот открылся сам собой. Наверное, чтобы выкрикнуть часть этой боли. Но боль слишком велика, чтобы выйти. Я смолчал, и боль осталась внутри. Спотыкаясь, Вонгсават сама шла ко мне. Развернувшись, я перехватил ее. Лицо с полными слез глазами. Я попытался ее оттолкнуть, но Вонгсават, рыдая, прижалась ко мне. От выстрела тело содрогнулось, и она упала назад, на труп Сунь. По другую сторону от двух тел стояла Вардени. Она глядела на меня в упор. Снова черные тени, крики, крылья метались над нами. Я чувствовал, что внутри уже плачу. «Нет», — сказала Вардени. «Кометы!» — закричал я, стараясь перекрыть шум. «Они уйдут! Нужно просто...» Что-то выжило из меня настоящие слезы, и я опустился на пол, сосредотачиваясь на своей боли, словно пьяный на пустой бутылке. Сунь убита своей рукой уже второй раз. Сиан размазан по полу у входа в причальный порт, стек не найден. Крюикс Хэнк, порванная на части, стек не найден. Разрубленный торс Хансена. Список бесконечен, как лента, раскрученная во мне, как змея в смертельном танце. Зловоние лагеря, откуда я забрал Вардени. Дети, живущие под стволами роботов и под командой человека-компьютера, существующего непонятно для чего. Госпитальный корабль, зависший в пространстве над полями смерти. взвод, падающий под ударами умной шрапнели. 2 года в мясорубке на санкции 4. До этого корпус посланников, Инэнин, Джимми Де Сота и другие, чей мозг взорван вирусом Роулинга. До этого иные миры, иная боль, по большей части не моя. Смерть и отставка из корпуса. До этого годы на Харване, детство и моральные травмы, полученные в трущобах Ньюписта. Спасительное бегство во флот протектората, военная служба. Жизнь ненормальна. Жизнь, проведенная в грязи и унижениях. Борьба с болью, смена тел и ожидание в хранилище. Ожидание того, что не придет. Над головами марсианских мумий кружила и кричала их боль. Я чувствовал, как рвется из груди мой собственный крик, и знал, что он разорвет меня, выйдя наружу. А потом выстрел. Потом темнота. Я падал в нее с благодарностью, надеясь, что черные призраки неотомщенных мертвецов не станут следовать за мной.